Глава 9. После. Писк и шорох. Лия очнулась, задыхаясь от ужаса. Попыталась сбросить с себя шипы, впившиеся в тело, и только потом вспомнила. Она уснула в сене. И это никакие не шипы, просто сухая трава. Под утро ей приснился кошмар. Ей приснился Норд. Она поднялась, прошлась, чтобы размяться, потянулась. Хруст затекших рук и ног напомнил, что она еще жива, в отличие от Норта. Эта мысль почему-то не тронула. Происходящее до сих пор казалось ей нереальным. А еще она злилась. Навязчивая, разъедающая мысль подступила к горлу. «Как он мог меня бросить?» Если бы мысли имели вкус, то эти были бы как прогорклые семечки. Жаль, что она не могла сплюнуть их. От этого ей точно стало бы легче. Откуда-то сбоку донесся шорох. Лия не сразу поняла, что это значит, повернулась на звук и вдруг сообразила. Здесь, в закрытом наглухо амбаре, она больше не одна. Раньше она думала, что фраза «волосы встали дыбом» — просто устойчивое выражение, но теперь кожа почувствовала весь его смысл. Казалось, каждая мышца в теле напряглась. Лия прислушалась. Писк и шорох соломы. Выдохнула. «Мыши! Всего лишь мыши. Возможно, они нашли себе еду». В животе заурчало. «Еда!» Мозг, наконец, обработал информацию. Лия поняла, что бессмысленно таращась на стены, уже несколько раз заметила висящий на стене топор. «Нужно осмотреться», — решила она и осторожно сняла его. «Чего только люди не хранят в амбарах». Амбар был внушительных размеров. Лия шла, крадучись, держа перед собой топор, и была готова применить его в любую секунду. Вот только главным врагом был сейчас тот, кого нельзя было убить топором. Голод. Ее надежды найти в амбаре что-то съестное таяли на глазах. Сено, инструменты, ящики с хламом – все это прекрасно, но никак не поможет. «Должно же тут что-нибудь быть, должно!» Она еще раз осмотрелась. Взгляд привлекли лавровые ветки, развешанные на полках. «Хоть что-нибудь бы съестное!» — взмолилась Лия. «Как же я хочу хоть что-нибудь съесть!» Она прислонила топор к стене и стала срывать лавровые ветки. Под ними стояли банки. «Варенье!» — рассмеялась она. «Грёбаное варенье!» Сняла одну из банок и накинулась на нее, словно дикий зверь, пытаясь открыть крышку. «Давай, давай, открывайся!» — шептала она, уговаривая банку подчиниться. Навалилась на нее всем телом, но это не дало результата. Пальцы побелели от напряжения. Именно сейчас, когда банка была в руках, но не поддавалась, Лия поняла, что не просто голодна. Голодна, как тигр в клетке, которого забыли покормить. «Давай, мать твою!» — взревела она. «Давай, дрянь! Только с тобой еще возни мне тут не хватало!» Еще усилие. «Да за что же мне это? Чем я заслужила?» Было так больно, так обидно, что грозное рычание внезапно сорвалось с собачьей скулёж. И захотелось разрыдаться над этой банкой, и все, и больше ничего не делать, просто сидеть и рыдать. Шорох, донесшийся из другого конца амбара, отрезвил мгновенно. Лия метнулась за топором. Это точно не мыши. В одно мгновение все изменилось. От жалости к себе не осталось и следа. Жалость сожрал вновь оживший, вынырнувший из глубин животный ужас. И топор в руках вдруг стал единственной преградой тому, чтобы этот ужас не проглотил полностью ее саму. Лия сделала шаг. Другой. Третий. Шорох стал громче. Она замерла, перехватив топор покрепче. Из-за сваленных в кучу коробок ей навстречу, прихрамывая, вышла курица. Не очень большая, облезлая, но все-таки курица, при виде которой желудок сжался в комок. Лия нервно рассмеялась. «Банка варенья хорошо. Свежее мясо превосходно». Эта веселая мысль сменилась другой, уже совершенно нерадостной. «Для кого-то я тоже свежее мясо». Отогнав ее, Лия сосредоточилась на приятном. Она всегда считала, что нужно уметь фокусироваться на лучшем из того, что подкидывает жизнь. Если думать лишь о подкинутом дерьме, увязнешь в нем по самые уши. «Как ты сюда попала, а?» — спросила Лия у курицы. Естественно, ответа не последовало. Было очевидно, что курица не жила здесь с самого начала. Это значило лишь одно – амбар не так надежен, как могло показаться. Где-то курица нашла проход, а значит, если нашла она, то смогут и они. И здесь нельзя задерживаться, с сожалением подумала Лия. Придется вернуться в дом. Ее передернуло. «Не буду пока думать о доме». Лучше думать о курице, как о предстоящем банкете. Похлопав себя по карману, в котором лежала зажигалка, Лия в первый раз в жизни порадовалась тому, что Норд курил. Хоть сырьем жрать не придется. Перед ней, на расстоянии пары-тройки метров, вышагивал будущий завтрак. Ладно, пусть все пошло прахом. Ничего уже не поделать. Пусть все летит псу под хвост. Но она, в отличие от одного впечатлительного придурка, бросившего ее в этом долбанном свихнувшемся мире, сегодня хотя бы позавтракает.